Глава третья. Айрекс. Сначала я решил, что брежу. Думал о незнакомке весь день. Вот она мне и мерещилась. Но когда граф назвал ее Элизабет, 15 лет назад у девочки было другое имя, и Вортекс сделал все правильно. Это я не удосужился уточнить, как теперь зовут мою невесту. Но выросла она невероятно. Никогда бы не узнал в ней ту трехлетнюю девчушку. Впрочем, я и сейчас ее едва узнавал. Хотя мы виделись всего несколько часов назад. Правда, утром она выглядела иначе. Свежее, проще, без толщи косметики. Но даже сейчас под всеми этими слоями нельзя было спрятать глаза. Горящие, пытливые и немного напуганные. Это была та самая незнакомка, я не сомневался. И она меня тоже узнала. Потому и смотрела так настороженно, как оленёнок на прицеле у охотника. Интересно, она знала, к кому перемещалась? Или это и правда вышло случайно? Но если второе, то почему именно ко мне? Да, меня связывало данное ее отцу слово. Но слово не магия. И это было между ним и мной, и девочки касалось лишь опосредованно. Вопросы, вопросы. Спокойно поразмышлять не получалось. Графиня принялась расспрашивать о столичных новостях, а точнее о сплетнях. По долгу службы мне полагалось знать все обо всех. Но становиться источником светской хроники я не собирался. Пришлось ссылаться на отпуск, хотя и был в нем всего неделю. А вот, кстати, про отпуск. Переместилась ли милая Элиза именно ко мне или в дом? Знала ли она, что я там? Или некие двое, кто ее послал, полагали, что меня нет? Возможно, она должна была что-то найти или, наоборот, подложить. Тот черный артефакт не подавал признаков ни жизни, ни магии. Но это еще ничего не значило. Не исключено, что он просто не активен до поры до времени. Я снова посмотрел на девушку. Она аккуратно разрезала ножом стейк и отправляла в рот кусочек за кусочком. Моего взгляда решительно избегала. Почему? Чувствует вину? Боится, что я ее выдам? Или по девичьи смущается? Кто она? Невинная жертва чьего-то умысла? Или сама игрок? Сомневаюсь, что Вортекс в курсе ее шалости. Графу незачем меня обманывать. А вот с девчонкой надо поговорить. Впрочем, время еще будет. Раз уж она моя невеста, никуда не денется. Остановившись на этой позитивной мысли, я тоже сосредоточился на стейке. Мясо было на редкость сочным и прямо таяло во рту. У Вортексов хороший повар. Найти такого — большая удача. Я похвалил ужин вслух и поинтересовался у графини, где она нашла такой талант. «О, вы не поверите!» — воскликнула она. «Магда не просто повар, а настоящий бытовой маг. Она училась в Дартмунде, и ее чуть не увела у меня герцогиня Финли». Лоретта принялась в красках рассказывать, как ей удалось переманить чудо Магду, а я продолжал наблюдать за своей невестой. Почему-то эта история заставила Элизу встрепенуться. Хотя, конечно, повара в своем доме она не могла не знать. «А скажите, генерал Торн», — робко начала она, когда ее матушка закончила захватывающую повесть. «Для вас Айрекс», — поправил я, улыбнувшись. «Айрекс». Она смотрела на меня во все огромные глаза. И сходство с олененком лишь усилилось. «Как вы относитесь к тому, что женщина развивает свой дар?» «Почему она об этом спрашивает?» «Элиза!» — шикнула на девушку графиня. «Нет-нет». Я поднял раскрытую ладонь. «Это нормальный вопрос. Ваш отец сказал, что вы собираетесь учиться в академии. Вы в чем-то сомневаетесь?» Лиза вскинула голову. «Мне бы хотелось, чтобы моей учебе ничего не мешало», — объявила она. «Под ничего? Вы имеете в виду свадьбу?» — уточнил я. Графиня Вортекс схватилась за салфетку, а Октавиан нахмурил кустистые брови. «И это тоже», — ответила девушка, до кучи поставив локти на стол. Мгновение мы мерились взглядами. Она словно бросала мне вызов. «Элиза!» — одернул ее граф. «Веди себя прилично!» Девчонка вспыхнула. «Да что я такого сказала?» Но локти со стола все же убрала. Обстановка в комнате разом накалилась, и я попробовал ее немного разрядить. «Не волнуйтесь», — заверил невесту. «Я не буду мешать вашему обучению». «Генерал», — попытался сгладить углы Вортекс. «Простите мою дочь, она явно перенервничала». «Она спрашивает о том, что важно. Я решил за нее вступиться». «Элиза, на какой факультет вы поступили?» Мне показалось, что вопрос вполне невинный и вроде как в тему, но девушка почему-то снова смутилась и отвела взгляд. Она искренне или просто неумело кокетничает? За нее ответила графиня. «Факультет женской магии», — произнесла Лоретта с гордостью. «Будьте уверены, генерал, ничего лишнего она изучать не будет, и на выпуске будет идеальной женой». Я даже не знал, что в Дартманской академии есть такой факультет. А я ведь иногда выступаю там приглашенным лектором. Слова графини вызвали на лице девочки сразу бурю эмоций. Ее рыжие бровки сдвинулись, а веснушчатый нос дернулся вверх. Элиза прикусила губу, явно борясь с желанием что-то высказать. Забавное. Я миролюбиво улыбнулся. «Для меня важнее счастье невесты, а не факультет». Элиза снова посмотрела на меня. В ее зеленых глазах почему-то читалось презрение. Теперь было впору мне восклицать, что такого сказал. Наоборот, вступился за нее. Графиня ловко перевела тему. «Генерал, вы предпочитаете десерт сразу или после перерыва?» Лиза. «Нет, вы только посмотрите, какой напыщенный. Самодовольство так и прет. Важно ему счастье невесты, видите ли. А сам, небось, спит и видит, как запереть меня у себя дома. Повар его восхитил, конечно. Нет, я не для того в школе получала медаль. А Элизабет точно об этом знала, поэтому и сбежала. И на факультете женской магии, название-то какое, тоже не хотела учиться. Понятно теперь, чего она так робко об этом говорила. Боялась спугнуть. Обещала Академию магии, а на самом деле подвела под монастырь, то есть под венец. И магии-то никакой толком не будет. Все во мне так бурлило, что хотелось поскорее покончить с этим ужином и уже куда-нибудь деться. А лучше вернуться домой. Только для этого надо найти Лиама. А я о нем совершенно ничего не знаю. Как Элизабет с ним познакомилась? Кто он такой? Пожалуй, стоит осторожно расспросить слуг. Возможно, кто-то что-то видел». Графиня заговорила о десерте, но генерал вежливо отказался. Наверное, берег шикарную фигуру. Благо, вортексы не настаивали, и мы наконец-то выбрались из-за стола. Жених шагнул ко мне, и мне показалось, он собирался вызвать меня на разговор. Может, расспросить о том, что случилось утром. Но спасение пришло, откуда не ждали. Октавиан утащил генерала к себе в кабинет, а мы остались в гостиной с Лореттой. «Элиза, что на тебя нашло?» — возмутилась она. «Прости, матушка, мне дурно», — ответила я, и это была правда. «Пойду прилягу». Графиня неодобрительно покачала головой, но останавливать меня не стала. Я сделала вид, что иду к лестнице, а когда она отвернулась, скользнула к кухне. Как зовут слуг, я не имела понятия. Только увидев крупную женщину в переднике, догадалась, что это Магда. С нее-то и начну. «Магда!» — окликнула я. Женщина обернулась, и я увидела, что лежавшая перед ней сковорода мыла себя сама. Зачарованная, уставилась на намыленную щеточку, елозившую от края до края. «Элизабет, вы что-то хотели?» — вывел меня из задумчивости мягкий голос. Я вздрогнула и перевела взгляд на нее. «Мне нужна помощь. Скажите, Магда, вы не знаете никого по имени Лиам?» Женщина посмотрела на меня с таким изумлением, словно это я, а не она, применяла бытовую магию. «Вы меня проверяете?» Наконец выговорила она. Я подскочила к ней. «Магда, миленькая, это вопрос жизни и смерти. Кажется, и у меня начали прорезаться интонации Лиама. Я ничего не помню, но мне нужно его найти. Кто он?» «Как это? Ничего не помните?» Эхом отозвалась служанка. «Да не о том она спрашивает. Вот черт, если я не потороплюсь, от жениха будет уже не отвертеться». «Пожалуйста». Я перешла на заговорщицкий шепот. «Кто такой Лиам?» «Ваш...» Она помедлила. «Ваш возлюбленный?» «Это я знаю, но кто он такой?» Магда укоризненно покачала головой. «А говорили, что не помните. Как мы с ним познакомились? Где?» Я едва держалась, чтобы не схватить женщину за плечи и не встряхнуть. Это было бы совсем уж грубо, но меня начало захлестывать отчаяние. «Не знаю, где вы познакомились», — ответила Магда, руша мои надежды. «Только видела, как он забирался к вам на балкон. И надеюсь, теперь это прекратится». Ее тон из растерянного сделался угрожающим. «Не будете же вы изменять?» Я закатила глаза, а женщина продолжила. «Генерал Торн — глава охранной службы короля. Он знает такие тайны, которые люди сами про себя не знают. Я не шучу, Элизабет. С таким мужчиной надо быть осторожнее. Если он хотя бы заподозрит, что вы намерены его... унизить...» Последнее слово она сказала после паузы. «Да ничего я не намерена!» — выпалила я, а про себя добавила... «Я и замуж за него не хочу. Лео мне нужен не поэтому. Если вы каким-то чудом о нем забыли, то значит на то воля первого. Все к лучшему». Я шумно выдохнула, а Магда повернулась к своей самомоющейся посуде. «Мда. Если она мне не поможет, то кто? Была ли у Элизабет личная горничная или кто-то вроде того?» «Дочка», — окликнула меня графиня. «Ты так и не прилегла?» «Я хотела воды попить», — не моргнув, соврала я. И Магда сунула мне в руки стакан. «Все-таки хорошая женщина. Не зря Лоретта от нее в восторге». «Тогда, может, лучше на воздух?» — предложила матушка. Деваться было некуда. И, попив воды, я вернула стакан Магде, после чего послушно поплелась за графиней к двери на веранду. Солнце лениво заползало за горизонт. В плотной, по-летнему обволакивающей тишине слышалось лишь стрекотание сверчков. Легкий ветерок гладил мое нарумяненное лицо. Жаль, я не могла успокоиться и насладиться вечером. Лоретта опустилась в деревянное кресло-качалку и предложила мне устроиться на соседнем. «Что ж, если я ничего не могу узнать о Леоме, то можно хотя бы расспросить про жениха». «Матушка», — начала я, — «а почему вы выбрали для меня именно генерала Торна?» Графиня смерила меня взглядом. «Он тебе не понравился?» — с легким удивлением спросила она. «Ну, не то чтобы...» — осторожно ответила я. «Но к чему такая спешка? Закончила бы учебу, а уже потом...» «Радуйся, что отец заранее договорился», — перебила меня графиня. «А то бы давно увели». «Но я нашла бы кого-нибудь другого». Лоретта глянула на меня, как на умалишенную. «Генерал Торн хорош собой, богат, на хорошем счету у короля. А ты, милая моя, ведешь себя, как избалованный ребенок. Мы с отцом тебя очень любим и хотим для тебя самого лучшего, а ты нос воротишь». Мне и впрямь стало стыдно. В конце концов, генерал — это не старый маразматик с потными ладошками, а вполне себе статный мужчина. Нет, замуж я все равно не хочу. Но, надо признать, все могло обернуться гораздо хуже. «Матушка, ты права», — признала я. «Прости меня». Дверь на веранду распахнулась, и к нам вышли отец с генералом. «Мы обо всем договорились», — гордо объявил граф. «Элизабет, генерал Торн заедет за тобой завтра утром». Меня пронзила раскаленная иглой страха. Я словно мышка, угодившая в лапы кошки. Куда я теперь от него денусь? И словно отвечая на мои мысли, в золотых глазах дракона мне почудилась насмешка. Остаток вечера был заполнен пустыми разговорами о неких общих знакомых, чьи имена мне ни о чем не говорили. Поняв, что ничего ценного из этой беседы я не почерпну, я сослалась на плохое самочувствие и, извинившись, отправилась наверх в комнату Элизабет. То есть теперь в мою. По моей просьбе горничные зажгли свечи, но расспрашивать их о Леоме я не решилась. Неизвестно, кому можно доверять. И так с Магдой рисковала. Зато мне пришла в голову другая мысль. Что, если Элизабет вела дневник? Это вроде было модно в стародавние времена. Поэтому, стоило мне остаться одной, я ринулась исследовать комнату. В столе ничего не оказалось. И под подушкой тоже. Проверила я и шкаф, и даже цветочные горшки на балконе. Так, Лиза, думай. Если бы ты хотела спрятать что-то ценное от посторонних глаз. В вещах копаются и горничные, и мать. Значит, это должен быть тайник. Какая-нибудь ниша в стене или полу. Я наклонилась и, задрав край ковра, принялась исследовать доски. Нет, тут горничные убирают в первую очередь. И под кроватью тоже. А в стенах ничего такого не обнаруживалось. Я по ним даже постучала, как в кино. Задумавшись, снова вернулась к столу и открыла верхний ящик. В нем лежали чистые листы бумаги, перо, чернильница. Все аккуратненькое и чинное, как в канцелярском магазине. Задумавшись, я взяла в руки всю стопку и только сейчас сообразила, что глубина ящика внутри не соответствует его виду снаружи. «Ну, это ж классика!» Разложив все на столе, я исследовала дно ящика и, найдя зазоры, подцепила его ногтями. И вуаля! Под фанеркой оказалось скрытое пространство. А в нем книжица в кожаной обложке. Я торопливо раскрыла ее на середине. Почерк у Элизабет был ровный и красивый, не то что у меня. Но главное — читаемый. Я открыла на последней, имевшейся записи, и принялась двигаться по дням в обратном порядке. Конечно, читать чужие сокровенные мысли нехорошо, и при иных обстоятельствах я бы не стала, но девушка меня подставила. И тут уж сама виновата. Ага, вот. Голубоглазый незнакомец с волосами, которых словно коснулся свет солнца. С Лемом они познакомились в гостях. Он, похоже, работал учителем у другой дворянской девочки. И подошел к Элизабет в саду, где та ненадолго осталась одна. Они начали обмениваться письмами, а потом Лем стал приходить под балкон. О его существовании родители Элизабет не знали. Один раз их застала Магда, но поклялась все держать в тайне. Ага, значит, то, что Элизабет мне сказала, а с глаз долой и с сердца вон, это вранье. Ее отец никогда так не говорил. Да и Лиама, вероятно, никто не собирался посылать за границу. Я перелистнула несколько страниц, и мои худшие опасения подтвердились. Элизабет действительно узнала о помолвке и молила Лиама что-нибудь придумать. Он обещал ей спасение и бегство вместе. Каким способом, правда, в дневнике не уточнялось. И таинственный красный камень тоже не упоминался. Видимо, Элизабет до последнего не знала, что они отправятся в другой мир. Но даже если это все было планом Лиама, она знала, что подставляет меня. «Сволочь!» — вырвалось у меня вслух. Я спрятала дневник обратно в ящик и вышла на балкон. Отсюда до земли было недалеко, и к тому же рядом высилась сетчатая конструкция, на которой рос декоративный плющ. Ромео в лице Лиама легко мог забираться. Значит, и спустились влюбленные, скорее всего, без проблем. Облокотившись о перила, я задумалась. «А что...» Если и мне сбежать. Только куда я пойду? В этом мире я никого не знаю. А учитывая, что движение суфражисток еще не случилось, и женщины тут без мужчин — никто? Нет, это не вариант. Придется играть по правилам, а попутно искать способы. Ах, я обхватила голову руками. Во что я влипла? Только долго предаваться отчаянию мне не дали. Раздался стук в дверь, и горничная спросила, не нужна ли мне помощь с вечерним туалетом. Учитывая, что я даже не знала, есть ли тут средства для снятия макияжа, пришлось соглашаться. Девушка чуть старше меня засуетилась, приготовив сначала постель с ночной сорочкой, а потом ванну. «Какой красивый мужчина-генерал!» — воскликнула она, помогая мне расстегнуть платье. «Я вам так завидую! Вы видели, какие у него плечи, стать, а волосы? Как думаешь, сколько ему лет? Поинтересовалась я. Горничная растерялась. А вам не сказали? Нет, я качнула головой. Только упоминали, что герой войны. Ну, война закончилась 15 лет назад, задумчиво проговорила девушка. Может, около 40? В отцы мне, значит, годится. Хотя внешне он выглядел лет на 25. Но драконы стареют куда медленнее простых людей, добавила служанка, уже знакомая. Мне захотелось спросить, что за война была и с кем, но не хотелось показывать свое откровенное невежество. Может, в академии удастся добраться до библиотеки и там все разузнать? Пока я размышляла, горничная продолжала щебетать. Хоть одним глазком увидеть его в драконьем обличье. Говорят, это завораживающее зрелище. Как же вам повезло, Элизабет, я так за вас рада. Осталось и мне за себя порадоваться. Ночью меня мучила бессонница. В груди было горячо. И казалось, жар исходил откуда-то из солнечного сплетения. Я накрыла его ладонью, и под пальцами вдруг мелькнул и погас ослепляющий красный свет. Камень. Камень был во мне.